вопрос о четках. Так, задает Аида Парсаданян. Вопрос о четках. Можно ли употреблять в практиках четки, которые получили в подарок, но бывшие в употреблении у кого-то? Да, друзья, хороший вопрос. Если гуру с Гималаев подарил вам четки, на которых он читал просветляющие мантры, вам несказанно повезло. То есть вообще это один из самых царских подарков, когда вам дарят четки, на которых уже человек, значит, достойный, знающий, ну, то есть как бы хоть что-то в этом, уже что-то напрактиковал. А другой разговор, вам дарят четки люди, которые, ну, бог знает, что там на них начитывали, да? Это другой разговор. Значит, в любом случае здесь надо, как говорится, разбираться, от кого четки. Четки из рук учителя — это лестница, значит, это на небеса. Как же вот стар... Вот в Руси, на Руси там были не четки, там была лестница. Это такая вот очень интересная штучка, она из кожи плелась. То есть, такой, ну, кожа, полосочка, ее как-то хитро сворачивали, чтобы вместо бусинок такие вот штучки, кругляшки получались. Вот, и в одном из возможных переводов это означало лестница. Лестница на небеса, понятно. Вот, поэтому, крайне желательно, если вы только начинаете изучать мантра-йогу, во-первых, иметь четки. Во-вторых, если вам их подарили соответствующие люди, это очень большой подарок, красивый, хороший. А если сомнительным образом они к вам достались, вы пришли в эзотерический магазин, просили, а продавщица такое, бух, вывалила, вот такенный, значит, этот сам. Бог его знает, где они были, кто их делал, как их, с какими мыслями, как он матерился, когда он делал эти четки. Вы можете себе представить, кто их делает, да? Рабский труд где-нибудь в странах Востока, где там за 3 копейки только ли не работать в поле с рисом, люди идут на фабрику и делают все, что только захочет белый человек за смешные деньги. Ну, это вот сейчас вот современная ситуация. Вот, переверните там, Made in China, Made in еще чего-нибудь. Вот, не знаю, делают ли китайцы четки, ну, вероятно, уже делают. Потому что китайцы делают все. Так вот, представьте себе умонастроение этого бедного рабочего. Каторжный рабский труд. Рабский труд, друзья. Наши, я прошу прощения, белые люди здесь, значит, это самое, стенают, какая у них жизнь плохая. Ой, в какой-нибудь подпольной фабрике, в какой-нибудь там Юго-Восточной Азии вы не были. Ой, не были. Так вот, и представьте себе такая ситуация, что какими эмоциями, какие ассоциативные связи с этим идут. Неприятные ассоциативные связи. Мне вот, например, не совсем приятно. Зная, что там кого-то эксплуатируют, а ты этим пользуешься. Осадочек плохой остается. А в практиках, связанных с духовностью, как то мантра, йога и другое, вот эта ассоциативная связь или ритуальная чистота, даже так ее можно назвать, она чрезвычайно важна. Поэтому крайне желательно делать так называемую демонтрацию четок. Это такой достаточно несложный ритуал, мы его время от времени делаем. Это те, в отношении тех четок, которые непонятно откуда вам достались. Вот. Но а если по-другому, то просто делайте сами себе четки. Сделайте сами. Возьмите бусинки, возьмите веревку, не веревочку, а ниточку такую, желательно вот такую синтетическую, прочную. Подберите там размер. Из чего их можно делать? Перечень достаточно большой. Не найдете еще, сделайте из стекла. Пойдет. Вот. Но это уже другие разговоры. На мантра-йоге мы их отдельно обсуждаем.